Глава 39. «О, где снег?» – прошептал Алекса, медленно спускаясь по трапу. «Пап, снег-то где?» «Алекса, а здесь снег бывает редко!» Громко рассмеялся гора, подхватил дочь и усадил в детское сиденье. Затем обернулся, подал руку и открыл для меня дверь. Всего мгновение, а на ладони ожог. Всего мгновение мысли опять в кучу сбились. С каждым днем становится не то, что находиться рядом невыносимо. Становится трудно дышать. Тело живет своей жизнью. Вечно несу какую-то глупость или просто трусливо сбегаю. Я до сих пор не поняла, чем закончится это путешествие. Трагедией или позором? И позор для меня был более предпочтителен, потому что второй трагедии влюбленности я просто не переживу. Под веселый щебет Лексы мы катались по безумно красивому городу. Я никогда не видела моря, не видела пальм, так странно сочетающихся с заснеженными вершинами гор. Сама, как ребенок, то и дело подпрыгивала от красоты. Правда, молчала, чтобы не выдавать себя. «Нравится?» — шепнул гора, заметив, как я кусаю губы. Он протянул руку, сжал мои пальцы и кивнул в сторону противоположного окна, где бесконечностью спокойствия разливалась морская гладь. Море было спокойным, чуть сероватым, мутным, холодным с первого взгляда, но таким притягательным и будоражащим, и я не выдержала. Завизжала, как девчонка, и по инерции бросилась Гориславу на шею, прижалась, тут же утонув в свежести его аромата и стихии мужского тепла. Аж голова кругом пошла. Но это же от красоты пейзажа. «Вот бы здесь жить!» — воскликнула Лекса и точно так же обняла Горозию. А он не сопротивлялся, принимал наши бешеные эмоции и тихо посмеивался. «А это хорошая идея, Лекса. Нужно приехать весной, чтобы отследить твою аллергическую реакцию». Он вдруг стал серьезным, задумчивым. «Что на это скажет мама?» Я запнулась и замолчала, помня еще недавний конфуз. Вот что ему ответить? Уточнить, в каком составе планируется переезд? А может, это просто ссылка, чтобы мы не мешали его личной жизни? Может, они помирились с Анжелой, а я тут уже размечталась. Хотя с того вечера я больше ни разу не слышала ни ее имени, ни настойчивых звонков, да и сама она ни разу не заявилась. А вдруг он имеет в виду себя? «Марта, мы — это мы, а не ты и Лекса». Гора наклонился и зашептал. Его горячие сухие губы едва касались мочки уха, а мне уже дурно стало. Перед глазами все поплыло, сердце забилось, как ненормальное, а по ногам поползли колики. «Раевский уже переехал, за ним и Вьюник подтянется. Скоро все наши будут здесь, поэтому нужно осмотреться и подумать. К тому же у нас Лекса. Морской воздух, свежесть горы, смена климата – первый шаг к купированию приступов». Все, что я могла, лишь кивнуть в ответ. В этот миг вдруг показалось, что я вновь потеряла контроль над своей жизнью. Снова куда-то еду, снова привыкать к новой квартире, искать садик, школу. А мне так нравился наш быт там. Уютная детская, обжитая кухня и желтое кресло, где по вечерам сидел Горислав. А то, что будет теперь, я даже представить не могла. За своими надуманными переживаниями я даже не заметила, как растворилась городская застройка. Мы катили по трассе, пока не свернули в сторону лесополосы, за которой открылся наикрасивейший город. Он словно находился на возвышенности, нависая над мощью синего-синего моря. Невысокие здания, какой-то невообразимый уют и атмосферное тепло. И я снова прилипла к окну. «Мы где?» Я только сейчас задала этот вопрос. «Так красиво, хоть и город совсем маленький. Да, это какое-то волшебное место. Мой друг купил старый заброшенный санаторий. Ему уже 50 лет, а все стоит. Знаешь, я когда увидел этот проект, чуть не сдох от зависти самому себе. Представляешь, огромная территория, величественные здания советской застройки, полный спектр услуг. Кара с придыханием рассказывала о новом проекте, указывая вдаль, где на довольно резком склоне возвышалось действительно огромное светлое здание. Он радовался, как ребенок. Его глаза сверкали, губы подрагивали от сдерживаемой улыбки. Он прижимал к себе Лексу, изредка целуя ее в макушку, и продолжал рассказывать нам исторические справки про это загадочное место, где отдыхали все самые высокопоставленные партийные секретари. Наверное, поэтому город такой красивый. Ухоженный, чистый, правильный. Здесь хочется растить детей, радоваться жизни и устраивать праздники для друзей. В самом воздухе пахнет уютом семьи. Мы свернули в сторону набережной и через несколько минут уперлись в ворота коттеджного поселка. Хоть снега и не было, но повсюду сверкали украшенные ели, пытаясь создать атмосферу волшебства и праздника. Я открыла окно, вдыхая густой запах соленого моря. Приехали. Гора тихонько потрепал меня по плечу, указывая на небольшой светлый дом, к которому примыкала довольно просторная терраса, опутанная лианами светодиодных фонариков. Соседские дома стояли на большом расстоянии друг от друга, создавая ощущение простора, свободы и одиночества. «Пап, а у нас какая квартира?» Лекса тащила плюшевого зайца за ухо, собирая всю пыль с брусчатки. «Это наш дом. Тебе нравится?» Гора словно мысли мои прочитал, передал сумки водителю и бросился за дочерью, забрасывая ее себе на шею. «Прям весь?» «Абсолютно!» Я была смущена, сбита с толку, то ли зная, что в ближайшие дни Горозия никуда не уедет, что будет рядом с нами, то ли сменой обстановки. Обустроились быстро. Мы с Лексой заняли 2 комнаты на 2-м этаже, а гора на 1-м. Холодильник был заботливо забит едой, и я было уже собралась на скорую руку готовить ужин, как на мое плечо легла тяжелая ладонь. «Даже не думай, Марта. У нас сегодня мероприятие, поэтому час на сборы и выезжаем». «У нас?» Оборачивалась медленно, ощущая, что гора стоит ближе, чем следовало. Ближе, чем было позволено. Преступно близко для моего трепещущего сердца. «Говорю конкретней». Он наклонился, и я впервые видела, как он рассматривает меня. Открыто, не торопясь, не отводя глаз. «Сейчас приедет дед Ефим. Они с Лексой проведут шикарный вечер». «А я?» Я вроде и не хотела играть в дурочку, но оно получалось само собой. Рядом с ним перестаешь ощущать себя взрослой женщиной, матерью. Превращаешься в смущенную девчонку с пылающими щеками и присохшим к небу языком. «А ты едешь со мной». Гора так тонко ощущал грань, после которой следовал мой неминуемый обморок, поэтому улыбнулся и отошел. Взял из корзины яблоко, разрезал на 3 части, одну протянул мне, 2-ю откусил сам, а 3-ю отложил для Лексы. «У наших друзей сегодня открытие Ледового дворца после реконструкции. Я же обещал сводить тебя на стадион. Вот, хоккей нас ждет». «Ты знал, да?» Я чуть ли не целиком проглотила яблоко, смотря в его хитрые глаза. «Знал». «Что?» «Что я была детским тренером». Я чуть ли не расплакалась, вспоминая дни, когда была счастлива. Дунаев пристроил меня учителем в местной ДК, где я зимой подрабатывала, ставя девчонок на коньки. «Ты серьезно?» Гора нахмурился, бросил быстрый взгляд на телефон, а после снова на меня. Давай, собирайся. Форма одежды обычная, никаких выкрутасов. Будут все свои, а после — матч. Можно подумать, что весь мой гардероб состоит из выкрутасов. Но я промолчала. Быстро приняла душ, уложила волосы, подкрасилась, чтобы уже совсем на чуханку из Задрищенска не походить. Хоть и гнала от себя навязчивые мысли, но в голове билась лишь одна мысль. «Это свидание?» «Марта, ну какое свидание? Ты балласт для него! Просто так уж вышло, что часть общих друзей уже мне знакома. Это просто реверанс учтивости и не более». Хоть аргументы, приводимые самой себе, и были вполне правдоподобны, толика надежды все равно оставалось. Собралась я вовремя. Когда спустилась на первый этаж, Лекса уже вовсю мучила деда Ефима вопросами. «Так чтобы раньше полуночи не возвращались?» Дед встал, обнял меня, одобрительно осмотрел с ног до головы, а потом так по-мальчишески задорно подмигнул. «У меня важный матч, а я при посторонних не люблю смотреть футбол». «Ты же его ненавидишь, дед!» — рассмеялся Гора, выходя из комнаты. «Я один люблю быть!» — цыкнул Ефим. «Вернее, с Лексой. Поэтому гуляйте, молодежь!» «Мам, пап, пока!» — визжала Лекса, кидая в нас воздушными поцелуями. «Я впервые вот так оставляла дочь». Так привыкла, что мы всегда вместе, всегда рядом, а тут... И ведь Лекса не стонет, не просится с нами. Она прожигает взглядом деда Ефима, от которого в полном восторге с момента знакомства. И мне пришлось принять обстоятельства. Может, так лучше? Но когда я в последний раз выбиралась из дома не за продуктами, а чтобы просто отдохнуть? И есть уйти в загул! Горозия подхватил меня под руку и повел к гаражу. Открыл для меня переднюю дверь автомобиля, усадил, а после сел сам. Никогда не видела его за рулем. Никогда не проводила с ним весь день. Никогда не думала о нем так много. «Давай уже, спрашивай, Марта, а то в виске у меня скоро дыра появится». Он снова усмехнулся и вырулил на дорогу. «Я знаю, что эта тема тебе неприятна, ты запретил меня говорить об этом, но что с Валерой?» Выдохнула и вытолкнула вопрос, который мучил меня с того самого вечера. «Я не беспокоюсь, ты не подумай, просто хочется понимать, что можно просыпаться и не бояться, что нас опять найдут». «Марта, а мы ни от кого и не прячемся». «Твоему Валере светит срок, и, боюсь, он уже не выйдет на волю никогда. При обыске в его квартире найдено так много интересного, включая видеозаписи пыток, на которых мое лицо более чем отчетливо видно, а на компьютере видеофайлы с регистратора служебной машины, где четко видно, как он со своими дружками расстреливает кортеж». Голос Горислава звенел ненавистью. Он сжимал руль так, что кожаная оплетка скрипела под его хваткой. Этот придурок был настолько уверен в собственной безнаказанности, что даже не стер улики. Представляешь, мне не пришлось напрягать связи. Даже Раевский не стал браться за это дело, доверив его своему ученику. Конец, Валере. «Спасибо». Я жалобно заскулила и схватила его руку, лежащую на рычаге коробки передач. Сжала, ощущая, что теперь не одна. Теперь-то уж точно. Ехали мы недолго. Я озиралась по сторонам, без устали восторгаясь красотой этого приморского городка. А Гора следил за моей реакцией, тихо улыбаясь. «О, мы вовремя!» Он припарковался рядом с черным джипом, откуда высыпали Ада, Карина и еще две незнакомые мне женщины. «Ладно, оставляю тебя в этой замечательной компании, а сам пойду мужиков найду». «Хорошо», — смущенно кивнула и вышла девчонкам навстречу. «Привет!» «Всем привет!» — Гора обошел машину. «Марта, знакомься, это Лера, директор этого ледового дворца, а по совместительству спортивный директор хоккейной команды «Львы». «Очень приятно». Я протянула руку красивой блондинке, пытаясь понять, что задумал гора. «Лера, а это Марта. Она когда-то работала детским тренером по фигурному катанию. Детишек на коньки ставила». Горозия заговорщицки подмигнул девушке, а когда та охнула, тихо рассмеялся. «Так, опять шум и опять без драки?» Из главного входа дворца вышел здоровяк и направился в нашу сторону с пугающей решимостью. Огромный, грозный, зато глаза добрые-добрые. «Здорово, Горозия! Мы тебя с мужиками ждем, а ты тут дам очаровываешь!» «Марта, знакомься, это Добрынин Никита, владелец хоккейного клуба, а по совместительству и тренер команды». Гора пожал ему руку и так хитро улыбнулся. «Ну, как тебе работается под женским началом? Кто-то зарекался иметь дело с...» «Так, позже меня обсудите». Лера словно очнулась, шагнула в мою сторону и крепко сжала руку. «Это правда? Марта, это правда? Ты-то мне и нужна. Никита Петрович, я нашла детского тренера». «Еще одна женщина!» – застонал Добрынин, вскидывая к небу глаза. «Я этого не вынесу». «Вынесешь, Добрыня? Еще как вынесешь!» – расхохоталась Лера и потащила меня во дворец.